Все тело Германа, несмотря на выпитое, пронзили миллионы ледяных иголочек. Он обернулся к незнакомцу и только теперь сумел разглядеть его лицо. Безусловный идеал среди мужских лиц. Таких обожают снимать журналы мод. Ни малейшего изъяна, ни единой лишней детали, мужественный овал, густые брови, чуть-чуть полноватые губы, искрящиеся провоцирующим любопытством голубые глаза, идеально уложенные пепельного цвета волосы. — Ты не можешь знать! — выдохнул с яростью Герман в это до отвращения приторно красивое лицо. — Но я знаю! — отвечал спокойно незнакомец. — Может, и моя судьба для тебя не секрет? — Вполне может быть. Вопрос лишь в том, хочешь ли ты знать собственную судьбу. Не каждый решится заглянуть за запретную завесу. — И что же меня ждет? — ехидным тоном поинтересовался Герман. — О, ты особый случай, — ответил незнакомец. — Особый случай? Именно. Ты из тех людей, которые сами имеют право избирать свою судьбу, свой путь. Твоей дороги нет на великих скрижалях. — Я не понимаю. — Поймешь. А хочешь маленький пример? — Какой пример? — О чем ты больше всего мечтаешь, Герман? — Я вполне доволен тем, что у меня есть. — Неправда. Ты хочешь писать. Ты хочешь, чтобы твое имя было узнаваемо, как имя Пушкина, Достоевского, Гоголя, Хемингуэя, Цвейга? Самые твои смелые мечты об этом. У тебя есть необходимый для этого талант, жизненная сметка, наблюдательность, свой угол зрения. Но у тебя мало опыта. Ты полон внутренних метаний, которые мешают тебе. «Кто ты?» — вырвалось у Германа. «Твой друг, если угодно», — тихо засмеялся незнакомец, в небрежном жесте взмахнув рукой. «Меня зовут Марат». Германа все больше пугал этот разговор и этот человек. «И как друг я постараюсь научить тебя кое-чему, потому что ты обладаешь способностями, которыми не обладает большинство людей. Ты умеешь заставить верить своим словам», — продолжал человек, назвавшийся Маратом, — «и твои способности необходимо развить». «Для чего, если я уже умею это делать?» Прищурившись, Марат потер подбородок, словно размышлял, говорить или нет, после чего все же произнес: «Потому что ты достоин лучшего, чем потакать пошлым вкусом публики, и ты сам это знаешь. Довольно грубая лесть моему самолюбию, но ты жаждешь даже такой лести. Ты еще голоден, слава еще не присытила тебя. Слава — признание, известность, деньги. Все это коснулось тебя только чуть-чуть, так, мимолетная улыбка глупой фортуны. Стоит тебе перестать писать чепуху на потребу безмозглой толпы, и тебя забудут. Твое имя перестанут отличать от имен сотен таких же писак, бессознательно передирающих сюжеты друг у друга. А я помогу тебе». «Чем же?» — стараясь казаться ироничным, спросил Герман, чувствуя, как на голове поднимаются волосы. — Проще некуда. — Слушай, парень, ты забавен, но если ты клеишься ко мне, то я не по этой части, — ухмыльнулся Герман, у которого появились кое-какие подозрения. — Не беспокойся. В этом плане ты меня не интересуешь. — Тогда что тебе нужно? К чему этот дурацкий разговор? — Я уже сказал. Еще увидимся. Незнакомец подхватил бокал и растворился в толпе, оставив недоумевающего Германа у стойки импровизированного бара.